Оторваться мысленно от фокуса света означает поражение. Именно ухватившись за меня, надо держаться изо всех сил. Говорю потому, что иначе не устоять. Чуете, Яра, что творится вокруг в пространстве? Воинами стали не для того, чтобы лежать на печи. Напряжение сфер высшего мира столь велико, что без длительной и суровой подготовки через последовательно возрастающие ступени напряжения и успешного прохождения их подъем по огненной лестнице невозможен. Иммунитет духа нужен для защиты от воздействия эманаций низших слоев, а закалка огненная для огненного мира. От яда земного огненный доспех начинает сиять, а от ударов двигателей крепнет броня духа. Много хороших людей стремятся в нашу твердыню, а нам нужны сильные духи. Мы силу устремившихся к нам укрепляем, ибо одной хорошести далеко недостаточно. Что пользы общему благу от того, что человек хорош, если он шатается, теряет равновесие и падает от каждого вражеского удара? Воинов крепких и стойких хочу я собрать под знамена владык, потому и бьет вас жизнь жестоко, так как закалка нужна. Не смущайтесь ничем, и пусть ничто не нарушает вашей связи со мною. Я с вами всегда, но столько вокруг помощников злобных, чтобы вам помогать оторваться от нас. Держитесь, родные, всею силою духа, и нить сердца держите всегда. Суровое время и тяжко сверх сил.